Глава 15. Утром меня растолкал Эразм. «Мелисса, но сколько тебя можно будить? Все давно встали, хозяин уже во дворе. Быстрей же!» Я подскочила, еле разлепив глаза. Мой суровый учитель не давал уснуть до глубокой ночи. Помимо теории, он объяснял еще и практику. Сложив ручки позади, как заправский ментор, Лар расхаживал из угла в угол, рассказывая о базах магической науки. «Так вот, как я уже говорил, совсем не обязательно отдавать приказы напрямую. Простые заклинания маг может применить и сам, черпая у духа силу. Потому что обряд привязки как бы открывает двусторонний канал сообщения между Ларом и волшебником. Для этого я и заставляю заучивать тебя на слух. А можно ведь приручить, так сказать, ни одного Лара?» «Верно. Чем больше духов, тем больше сила. А 20 можно?» «Куда тебе столько?» Замер на полушаге Эразм. «Нет, не получится. Не более 5. И каждый раз привязка дается тяжелее. Выдержать ее может только сильный маг. Помнишь, как ты чуть не задохнулась?» Я кивнула. «А представь, если все раза в 3 сильнее». Меня передернуло от воспоминаний. «Бррр, тут невольно подумаешь, а надо ли оно?» «Всем надо», — буркнул Эразм. «Редко колдуны останавливаются на одном ларе. Другое дело, что духи осторожны и стараются не попадаться на глаза. Избегают места, обжитых людьми». «Как появились лары?» «Никто уже и не помнит. Только у духов есть легенда, что боги создали нас в помощь первым людям. Мы учили, какая трава и для чего, рассказывали про опасные плоды и так далее. Некоторые были восприимчивы к нашей энергии. Так появились первые маги. Из них выделились волшебники, владеющие заклинаниями, и прорицатели, видящие будущее». «То есть без людей не было бы и вас?» «Это вас бы не было», — проворчал Эразм. «И вообще, повторяй заклинание, не отлынивай. И глупыми разговорами не отвлекай». Дух уселся на подушку, следя за тем, чтобы я без ошибки проговаривала волшебную формулу. А теперь я наскоро плеснула воды на лицо, отгоняя сонную одурь. Глаза никак не хотели открываться. Ворча, как старая бабка на еще спавшего Эразма, натянула платье и поспешила во двор. «Мелисса», — Димитрий заметил меня, — «ты вовремя. Мы уже отправляемся». Я взобралась на телегу, поздоровалась с Пионом и Атреем. Повозка покатила по знакомому маршруту. В роще, пока хозяин был занят делами. Прошла на то место, где видела играющих ларов, но их не было. Жаль, мне хотелось подружиться с забавными существами. Меня нашел Атрей, делающий обход. Димитрис учил его распознавать спелость плодов на деревьях. «Мелисса, мы почти не видимся теперь, только здесь». Подошел он ближе ко мне. «У тебя новое платье, очень идет к твоим глазам». Его взгляд скользнул по фигуре, и я невольно зарделась. «Я хочу попросить приезжать сюда отдельно», — осмелилась доверить гладиатору эту новость. «Почему?» Адрей поднял глаза, в которых скользнула грусть. Рассказала о вчерашнем подслушанном разговоре. «Понятно», — кивнул мужчина. «Наслышан об этой Беруте, хоть лично и не сталкивался. В доме нет человека, который не думает о ней с ненавистью. Только хозяйка относится к кормилице с теплом. И, к сожалению, прислушивается к ней. Тогда ты понимаешь, почему я не хочу бывать наедине с Димитрисом? А давай я упрошу хозяина ездить нам вдвоем. Тебе нужен возница, одну тебя не пустит, а пион занят». «Отличная мысль», — обрадовалась я. «Вон как раз идут господин и пион. Пойдем к ним». Мы направились к мужчинам, которые не спеша шли по саду, осматривая деревья. «Вот вы где», — улыбнулся Димитрис. «Господин», — подошла я к нему. «Могу поговорить с вами наедине?» «О чем-то личном?» Я замялась. «Можно и так сказать. У меня нет секретов от пиона, но если ты хочешь, пойдем прогуляемся. Ждите нас здесь», — обернулся Димитрис. Мы пошли вглубь рощи. «Так что за дело у тебя ко мне?» Удалившись от наших компаньонов, спросил господин. «Не знаю, как сказать. Боялась, что новость о жене будет воспринята мужчиной неправильно». «Говори правду», — улыбнулся Димитрис. «Так будет лучше всего». «Вчера я случайно, когда Делия показывала мне дом, услышала, как Берута сказала госпоже, что я ваша любовница. Потому вы возите меня каждый день в рощу». Выпалила на одном дыхании. Но о чем-то подобном я догадывался. Это просто глупые бабьи сплетни, не обращай внимания». «И все же, господин, позвольте мне ездить сюда одной, хотя бы пока не поспел урожай. И вести бумаги в кабинете, когда вас нет. Если можно, конечно. Мне не хотелось бы прогневать госпожу». «Как же ты будешь добираться одна до рощи?» Димитрис остановился напротив меня. «С Атреем, если позволите». «Что же, твоя просьба разумна. Когда меня нет, по всем вопросам обращайся к Кеннесу. Ты его знаешь. Тогда поступим так. Будешь заполнять и разбирать бумаги с утра, а после обеда ездить сюда. Надо будет проследить за доставками амфор для масла. Кеннес научит тебя различать его по сортам. За разлив отвечаете вместе с Атреем. Весь учет на тебе. Я буду на первых порах все контролировать. Дальше посмотрим». «Благодарю вас, господин», — поклонилась Димитрису. Мы вернулись к управляющему и гладиатору. Хозяин рассказал о наших изменениях в распорядке. Когда гладиатор узнал, что нам разрешили ездить вместе, его глаза буквально сверкнули от радости. Пион хитро улыбнулся, заметив это. С этого дня мы почти не виделись с хозяином. Утром я разбирала его бумаги, оставленные с вечера, раскладывала их по полкам. Доливала чернила, приносила новые тростниковые перья и пергамент. Следила, чтобы в кувшинах были вода и вино для утоления жажды. Потом ехала в рощу с Атреем, где с помощью Кеннеса мы оба осваивали производство. Свободное время почти всегда проводила на кухне подле Делии. Она была искусной поварихой и научила меня готовить рыбу и морепродукты, которые здесь предпочитали мясу. Делать томленные овощи по особому рецепту, печь хлеб и сдобу. Разум тоже не давал покоя по ночам. Я уже довольно сносно овладела заклинаниями вызова огня, способного разжечь костер, сгустка воздуха, можно оттолкнуть от себя человека, появление воды, когда из атмосферы выделяется влага. Немного, достаточно лишь заполнить ладонь, но и это может спасти от жажды. Также училась понимать растение, какое нуждается в помощи, а чьи силы на самом пике для сбора плодов. Этому разум обучал меня в роще, пока никто не видел. Помимо колдовства, дух рассказывал об устройстве общества, правящих и подневольных классах, обычаях, верованиях. Заставил также заучить пантеон местных богов. Зевс и Гера, Посейдон и Афина были знакомы со школьной программы. А вот о том, кто такие Геба или Гермес, Пан или Гестия, нимфы и сатиры, гарпии и музы, поведал мой наставник. Вся жизнь городов-полисов была тесно связана с верованиями и многочисленными культовыми праздниками, от которых считали дни посева, наступление Нового года, сбора урожая и так далее. Даже сам Элевсин, его расцвет наступил согласно мифам благодаря богиням Деметре и ее дочери Персефоне. Считалось также, что здесь, в небольшой пещере, есть проход в мрачное подземное царство Аида. Именно отсюда он украл дочь богини, взяв ее в жены. В сентябре в городе проходили особые мистерии, по преданию, учрежденные самой Деметрой. В эти дни пешком из Афин по священной дороге, выложенной мраморными плитами, шли тысячи посвященных. Принять участие в обрядах дозволялось даже рабам, что не допускалось на праздничных шествиях в честь других богов-олимпийцев. Многотысячная процессия шла к храму Деметры, Телестерию, чтобы принять участие в священных церемониях. Зрелище, наверное, необыкновенное. Если мне разрешит господин, я сбегаю хотя бы со стороны посмотреть на праздничную процессию. А пока все мои дни были расписаны буквально по минутам. Но тут, как говорится, хочешь жить, умей вертеться. А жить очень хотелось. И не просто прозябать среди одинаково унылых дней, а чего-то добиться. Меня не смущал статус рабыни. Может, хозяин дозволит мне выкупить себя? Хотя об этом надо спросить у Эразма. В моем ларе погиб настоящий крючкотвор. Настолько он разбирался в тонкостях многих юридических догм и законов. Хотя мой дух, как оказалось, очень стар. Понятна его осведомленность. Я верила, что свобода не просто пустое слово для меня. Однажды я добьюсь того, чтобы ее обрести. А дальше? Дальше будет видно. Так далеко в будущее я не заглядывала.